Глава 14. Ущелье топора. Карфагеняне еще не успели разойтись по домам, как уже сгустились тучи. Те, которые, подняв голову, глядели на идола, почувствовали на лбу крупные капли. Пошел дождь. Он лил обильными потоками всю ночь, гремел гром. То был голос Молоха, который победил Танит, и теперь, оплодотворенная, она раскрывала с высоты небес свое широкое лоно. Иногда карфагеняне видели ее в проблеске света, распростертую на подушках облаков. Потом мрак смыкался, точно богиня, еще истомленная, хотела снова заснуть. Карфагеняне, считая, что воду рождает луна, кричали, чтобы помочь ей в родах. Дождь падал на террасы, заливал их, образуя озера во дворах, водопады на лестницах, водовороты на углах улиц. Он лил тяжелыми теплыми массами. С углов зданий падали широкие пенистые струи. На стенах повисла белая пелена воды, а омытые дождем крыши храмов сверкали при свете молний черным блеском. Потоки сбегали с Акрополя тысячью дорог. Балки, штукатурка, мебель уплывали в ручьях, которые бурно текли по плитам. Чтобы собрать дождевую воду, выставляли амфоры, кувшины, расстилали холст. Дождь гасил факелы. Тогда стали брать головни из костра Ваала. И чтобы лучше напиться, карфагеняне запрокидывали голову и раскрывали рот. Другие, наклонившись над краем грязных луж, опускали в них руки до плеч и пили, пока их не начинало рвать водой, как буйволов. Постепенно распространилась свежесть. Люди, разминая тело, вдыхали влажный воздух и, опьяненные радостью, прониклись великими надеждами. Все бедствия были забыты. Родина еще раз воскресла. Они как бы испытывали потребность обратить на других излишек бешенства, которые не могли направить против самих себя. Подобное жертвоприношение не должно оставаться бесплодным. И хотя они раскаивались, но были охвачены неистовством, которое преследует соучастников неисправимых преступлений. Варваров гроза настигла в плохо закрывавшихся палатках. Дрожащие, еще не успев обсушиться и на следующий день, они вязли в грязи, отыскивая провиант и оружие, испорченное и потерянное. Гамилькар отправился сам к Ганону и в силу своих полномочий передал ему командование войсками. Старый суфет колебался несколько минут между своей злобой Гамилькару и жаждой власти и все же принял предложение. Затем Гамилькар велел спустить на воду галеру, вооруженную с каждого конца катапультой. Ее поставили в заливе против плота. Он посадил на корабли, которыми располагал, лучшую часть войск. По-видимому, решив бежать, он быстро повернул на север и исчез в тумане. Но три дня спустя, когда стали готовиться к новому приступу, прибыли в смятении люди с Ливийского берега. Барка высадился у них, стал собирать отовсюду припасы и завладел страной. Варвары были возмущены, как будто это было предательством с его стороны. Те, которые более всего тяготились осадой, в особенности галы, без всякого колебания покинули стены, чтобы попытаться примкнуть к нему. Спендий хотел отстроить заново стенобитную машину. Мато составил план пути, ведущего от его палатки до Мегары, и поклялся пройти этот путь. Но никто из их солдат не двинулся с места. Другие, которыми командовал Авторит, ушли, бросив на произвол судьбы западную часть вала. Беспечность была так велика, что о замене ушедших другими не подумали. Наргавас следил за ними издалека с гор. Однажды ночью он перевел свое войско берегом моря на обращенную к материку лагуну и вступил в Карфаген. Он явился туда спасителем с 6000 солдат, которые привезли муку под плащами, и с 40 слонами, нагруженными фуражом и сушеным мясом. Слонов окружили, стали давать им имена. Карфагенин радовало не столько прибытие такой помощи, как самый вид этих сильных животных, посвященных Ваалу. Они были залогом его благоволения, знаком, что он, наконец, примет участие в войне и защитит их. Старейшины выразили Наргавасу свою признательность, после чего он поднялся во дворец Саламбо. Он ни разу не видел ее с тех пор, как в палатке Гамилькара среди пяти войск почувствовал прикосновение ее маленькой холодной руки, соединенной с его рукой. После обручения она уехала в Карфаген. Любовь, от которой его отвлекали иные мысли, вновь овладела им. Теперь он надеялся осуществить свои права, жениться на Саламбо, обладать ею. Саламбо не понимала, каким образом этот юноша мог когда-нибудь стать ее господином. Хотя она молила ежедневно Танит о смерти Мато, ее ужас перед ливийцем ослабевал. Она смутно чувствовала, что ненависть, которой он преследовал ее, была почти священна. И ей хотелось бы видеть в Наргавасе хоть отблеск того неистовства, которое до сих пор ослепляло ее в Мато. Ей хотелось узнать поближе Наргаваса, но присутствие его было бы ей тягостно. Она послала сказать ему, что ей не разрешается его принять. К тому же Гамилькар запретил допускать нумидийского царя к Саламбо. Отдаляя до конца войны эту награду, он надеялся усилить таким образом преданность Наргаваса. Из страха перед суфетом Наргавас удалился. Но по отношению к совету ста он выказал большое высокомерие. Он отменил их распоряжение, потребовал преимущества для своих солдат и назначил их на ответственные посты. Варвары были поражены, увидев нумидийцев на башнях. Но еще сильнее было удивление карфагенин, когда прибыли на старой пунической Триреме 400 карфагенин, захваченных в плен во время войны с Сицилией. Гамилькар тайно отослал к веритам экипажи латинских кораблей, взятых до отпадения тирских городов. Рим ответил на это возвращением карфагенских пленных. Кроме того, Рим отверг предложение наемников в Сардинии и даже отказался признать своими подданными жителей Утики. Гиерон, который правил в Сиракузах, был увлечен примером. Чтобы сохранить свои владения, он должен был соблюдать равновесие между этими двумя народами, поэтому он был заинтересован в спасении хананиян и объявил себя их другом, послав им 1200 быков и 53 тысячи небелей чистой пшеницы. Еще более глубокая причина заставляла всех помогать Карфагену. Было очевидно, что если восторжествуют наемники, то все, от солдат до кухонной прислуги, взбунтуются, и никакая государственная власть, ничей дом не смогут устоять. Гамилькар тем временем наступал на восточные области. Он оттеснил галлов, и варвары оказались как бы осажденными. Тогда он стал их тревожить неожиданными наступлениями, то приближаясь, то снова уходя и неустанно продолжая этот маневр, он постепенно отдалил их от лагерей. Спендий вынужден был следовать за ними, а в конце концов и Мато. Мато не пошел, однако, дальше Туниса и заперся в его стенах. Это упорство было очень мудро, так как вскоре показался Наргавас, вышедший из каменных ворот со своими слонами и солдатами. Гамилькар звал его к себе. Но уже другие варвары бродили по провинции в погоне за суфетом. В Клепее к Гамилькару перешли 3000 галлов. Он получил лошадей из Киренаики, оружие из Брутиума и возобновил войну. Никогда еще гений его не был таким изобретательным и стремительным. В течение 5 лунных месяцев он увлекал варваров за собою, определенно зная, куда хочет их привести.